Миша всегда соображал быстро. Тот факт, что он не обладал способностями к техническим наукам, вовсе не означал, что он был глуп. Совсем наоборот. «Что от меня требуется?» — спросил он. «Выполнение моих поручений, ничего больше. Вы должны работать на меня так же, как работали на Павла». «А если он вернется?» «Ну что значит «если»?» — благодушно усмехнулся тот. «Павел обязательно вернется. Даже не сомневайтесь. И вы будете продолжать работать с ним, как и раньше, но попутно будете работать на меня. И ничего Павлу об этом не скажете. Вот, собственно, и все. Выбор за вами, Михаил Давидович. Да, еще одно. Когда Павел Дмитриевич вернется, незамедлительно дайте мне знать. Я забочусь о вашей безопасности. И как только Сауляк появится, сделаю все, чтобы мы с ним не столкнулись ненароком у порога вашего гостеприимного дома. Так каков же будет ваш ответ?» — Я согласен, — вздохнул Ларкин. — Вы не оставляете мне выбора. — Ну, зачем же так, Михаил Давидович? — укоризненно покачал головой его собеседник. — Выбор всегда есть. Вы можете отказаться и предстать перед органами правосудия. — Разумеется, такой выбор Мишу никак устроить не мог. Для того ли он годами выстраивал свой комфортабельный и уютный мирок, чтобы в результате сгреметь на нары? Нет, нет и нет. — Что я должен делать? — Пока ничего. Отдыхайте, набирайте сил, поддерживайте форму. В самое ближайшее время я свяжусь с вами и дам задание. Вы уверены, что оно будет мне по силам? Конечно. Вы это уже делали, и весьма успешно. Со мной вам будет намного легче работать, чем с Павлом, потому что я снабжу вас всей необходимой предварительной информацией о человеке, с которым вам придется контактировать. Так что готовьтесь и выбросьте из головы ненужные сомнения. Этот разговор состоялся 4 дня назад. И вот уже 4 дня Миша Ларкин сидит дома, в основном, правда, не сидит, а лежит на удобном мягком диване, закинув руки за голову и уставившись в потолок. Не нравится ему это все. Ох, не нравится, и посоветоваться не с кем. Павел на связь не выходит. А где его искать, Миша не знает. Ни адреса, ни телефона. Так было всегда. Случись острая нужда, он никогда не смог бы найти своего руководителя. Однажды, много лет назад, Павел так и сказал ему: «Ты, Михаил, конечно, специалист экстра-класса, но всегда помни, что может найтись кто-то еще более сильный. Природа одарила тебя, но она щедра и одаривает многих, причем некоторым дает гораздо больше, чем остальным. Я вполне допускаю, и ты должен допускать, что твой дар не самый мощный. И если более одаренный человек будет работать против нас, он сумеет заставить тебя рассказать то, что ты знаешь. Ты и глазом моргнуть не успеешь, как все ему выложишь. Поэтому лучше тебе знать поменьше». Другой на его месте, может, и стал бы возражать, но только не Ларкин. Он слишком хорошо знал, как после его обработки люди выкладывали самые сокровенные тайны. А надо ли ему искать Павла сейчас? Правильно ли будет спрашивать у него совета? А ну, как этот человек узнает и рассердится, и даст ход всем этим жутким записям, и магнитофонам, и на видеопленке? Михаил пытался рассуждать здраво и понять, кто из них более опасен для него, Павел или этот новый знакомец, и по всему выходило, что не Павел. Хотя, если показанные ему материалы существовали не в единственном экземпляре, то они вполне могут быть и у Павла, и что тогда? Отказываться работать на третьего, тот их обнародует. Павел узнает о том, что Миша работает на третьего, тоже может подлянку кинуть, что в лоб, что по лбу. Оставалось одно — надеяться, что все обойдется. Слуга двух господ, а что? В мировой литературе эту ситуацию 1 000 000 раз обыгрывали, и всегда выходило, что плутоватый слуга накалывал своих хозяев, а сам выходил победителем. Не зря же говорят: ласковый телок двух маток сосет, нечто рискнуть. Из тяжких раздумий его вывел телефонный звонок. «Я хочу записаться на прием», — послышался истеричный женский голос. «Желательно на завтра, если можно. Мне нужно срочно. У меня особые обстоятельства». «Все понятно». Узнала об измене мужа, причем буквально только что, несколько часов назад. Тут же села на телефон обзванивать приятельниц и рассказывать об этом мерзавце, и кто-то из них посоветовал сходить на прием к известному психотерапевту, который моментально снимет душевную боль. Особые обстоятельства у нее. Можно подумать, что только ей одной мужик изменяет. С такими дамочками ему работалось легко. Они обретали душевное равновесие за 2 сеанса у Ларкина по 1000 долларов за сеанс. — Вы ошиблись, — вежливо сказал Миша в трубку. — Вы, вероятно, звоните Михаилу Давидовичу, у него теперь другой номер. — Какой? — требовательно спросила обманутая жена. — Я не знаю. У нас поставили новую АТС, и все номера поменяли. Теперь этот номер у меня. — А откуда же вы в таком случае знаете, что я звоню Михаилу Давидовичу? — подозрительно сказала она. — Не вы первые, — усмехнулся Миша. — Ему целыми днями звонят. Тоже хотят на прием записаться. — Но в таком случае Михаил Давидович должен был оставить вам свой новый телефон, — не унималась дама, — чтобы давали его всем, кто ему звонит. — Должен вас разочаровать. — Ваш Михаил Давидович у меня советов не спрашивал, и у вас тоже. Всего доброго.